Добрый день, меня зовут Елена Чистякова. Я персональный консультант и бизнес-тренер. Член Международной ассоциации кросс-культурного менеджмента «Вена, Австрия». Сотрудничаю с известными тренинговыми компаниями и учебными центрами. Сегодня я расскажу вам о законах построения эффективных деловых отношений. Вы сможете лучше понять себя, наладить эффективное взаимодействие в коллективе, сможете успешно справляться с сложными коммуникационными задачами. Деловое общение. Под деловым общением мы подразумеваем любое общение, которое направлено на получение конкретного бизнес-результата. Это могут быть публичные выступления, презентации, это могут быть переговоры или совещания, это может быть телефонное общение с поставщиками и с заказчиком. Это могут быть деловое взаимодействие, которое происходит на рабочих местах. В чем суть делового общения и чем оно отличается от личного? Дело в том, что само определение деловых отношений, они говорят об этом, что деловое отношение, деловое общение, это оно направлено на получение конкретного результата. Поэтому в двух основных составляющих общения, информационном и эмоциональном, основное внимание уделяется информационному. Всегда в деловом общении мы больше говорим о деле, о чем-то конкретном. В личном общении целью личного общения является само общение, является наше взаимоотношение. Большей частью мы общаемся на эмоциональном уровне. Человеку комфортно, когда общение происходит и на том, и на другом уровне. Поэтому если мы общаемся только на информационном уровне, если мы общаемся сухо, без эмоций, это приводит к выгоранию, снижается мотивация персонала. Никому не нравится общаться только о конкретных результатах. Поэтому вопрос этики деловых отношений, правильная регуляция, правильный компромисс между результатом и отношениями. Что сделать? Как добиться этого? Секреты в эффективных техниках. Поэтому сегодня мы будем говорить как о системных задачах, задачах решения сверху, подхода сверху к информационному, к деловому общению. Поэтому сегодня мы будем использовать как системный подход. Мы поговорим об общении в целом, о законах построения успеха, о точках уязвимости, которые могут нам мешать эффективно общаться. Мы поговорим о конкретных практических навыках, которые позволят нам прийти к успеху в сложных деловых коммуникациях и публичных выступлениях. Если подходить к деловому общению в целом, мы должны рассмотреть стратегию делового общения, то есть то, как мы выстраиваем цели делового общения и как мы идем к нашему конкретному бизнес-результату. Таких стратегий выделяется основных три. Первая стратегия – это стратегия завоевателя. Это стратегия войны, где не бывает двух победителей или двух проигравших. Это стратегия поединка, когда кто-то один обязательно выигрывает, кто-то один обязательно проигрывает. Плюсы этой стратегии в том, что действительно тот, кто выигрывает, получает максимальный результат в деловом общении, максимальный бизнес-результат. Все его цели выполняются и выполняются на 100%. Он хозяин положения, он хозяин завоеванной территории. Однако минусы те же, что и в войне. Чаще всего мы становимся хозяевами выжженной территории, если приходим на нее как завоеватель. Трудно получить какие-то ресурсы. Поэтому стратегия завоевателя не всегда успешна. В то же время ее нельзя отвергать. Она хороша в тех случаях, когда вы используете ее один раз, и дальнейшие отношения не имеют смысла. Тогда она может быть эффективной. И опять же, если вы видите, что в ходе деловых переговоров ваш партнер общается, исходя из этой стратегии, вы должны принять ее и уметь вести себя, и уметь взаимодействовать внутри нее. Хотя действительно, она не всегда эффективна. Следующая стратегия – это стратегия компромисса. В этих случаях взаимодействие происходит более конструктивно. Никто не выжигает поверхность земли. Однако каждый идет на компромисс. И достижение цели обоих участников не выполняются на 100%. Условия компромисса всегда мягче и естественнее, чем стратегия завоевателя. Вам не обязательно конфронтировать, вы можете обсуждать и делать дальнейшее дело, можете сотрудничать долго и плодотворно. Минус, конечно, один. Цели не выполняются. Всегда приходится чем-то жертвовать. Это не всегда удобно, потому что в бизнесе очень сложно выбрать, чем же мы можем пожертвовать и что же нужно сделать главным. Всегда хочется достичь максимального результата. Поэтому стратегия компромисса только на первый взгляд кажется самой выигрышной и самой правильной. Мы как бы находимся внутри ситуации, погружаемся в нее и не видим ее сверху. Если мы возьмем стратегию объединения, стратегия, которая называется win-win, то есть победить-победить, это стратегия двух участников, которые поднимаются над ситуацией, которые объединяют свои бизнес-цели, которые достигают 100% результата в обоих случаях. То есть суммарный процентный результат находится выше всяких похвал, это 200% и больше. Почему так происходит? Конечно, креативность. Находятся новые пути развития, новые пути решения. Очень важно любые переговоры стараться вывести именно на стратегию объединения. Какие минусы в стратегии объединения? Они требуют больших ресурсов для выяснения точек зрения, для объединения ваших мнений, для объединения ваших позиций. Поэтому требуются эффективные коммуникационные навыки для того, чтобы объединить цели и найти общее решение. Навыки нужны для того, чтобы прояснить позиции, а также для того, чтобы найти креативное решение, которое устраивало бы обе стороны. Сегодня мы будем заниматься всеми элементами всех трех стратегий. Мы поговорим, что делать, когда против вас настраивается стратегия завоевателя. Мы будем говорить, как эффективно вести себя в стратегии компромисса, если она навязывается вам. И мы будем говорить о том, как эффективно коммуницировать и применять стратегию объединения, стратегию win-win. Тактики делового общения. Мы уже поговорили о стратегиях делового общения. Это общее решение, общий подход к вашим деловым отношениям, как в переговорах, так в ежедневном общении, так и в публичном выступлении. Теперь мы поговорим о тактике. Тактика – это конкретные инструменты, как вести себя внутри вашей стратегии. Не нужно думать, что каждая тактика эффективна для определенной стратегии. Это не так. Вы можете любую тактику использовать в любой стратегии и правильно выстраивать рисунок и узор именно вашего общения того, который приводит вас к вашему бизнес-результату. Поговорим о конкретных тактиках. Вы видите, что на слайде две колонки. Действительно, одна тактика противоположна другой. Например, первая строчка – это закрытая тактика и открытая тактика. Что это такое, чем они отличаются? Мы видим, даже просто говорим, вот закрытый человек, вот открытый человек. Собственно, это оно и есть. Другое дело, что мы по-психологически относимся к более закрытым типам и более открытым типам. Эффективный коммуникатор будет специально выбирать нужную тактику, определенную в данной конкретной ситуации, самую успешную и выигрышную. Когда вы применяете открытую тактику, вы открыты личностно. Вы полностью предоставляете максимум нужной информации собеседнику. Отвечаете на все его вопросы. Вы рады прояснению обстоятельств. Открываете все деловые и особенности конкретной ситуации, которую вы обсуждаете. В закрытой тактике это скрывается. Максимальная закрытость информации. Виден только самый минимум информации, самый публичный, самый открытый. Обычно он предоставляется в виде документов, чтобы не сказать лишнего. Вы минимально открыты для информации, это сразу заметно окружающим. Поэтому эта тактика эффективна в случае, когда вы чувствуете нападение, чувствуете давление на вас. Тогда действительно закрытая тактика позволит вам сосредоточиться и остаться внутри своего информационного поля. Открытая тактика эффективна в других случаях и считается более эффективной. Сейчас говорится о том, что открытая тактика наилучшим образом мотивирует своих подчиненных. Многие топ-менеджеры говорят, зачем я буду делиться какими-то своими решениями, какими-то своими прогнозами и стратегиями с подчиненными. Они должны делать то, что я говорю. И им важно услышать то, что им, конкретно им, какую задачу нужно делать. Однако это неправильно, потому что низкая мотивация простого тупого исполнения раба. Сейчас люди развиты, они хотят быть личностями, хотят понимать, зачем им нужно делать конкретно деловую задачу. Поэтому открытость иногда является обуславливающим фактором успешной мотивации сотрудников. Следующая тактика, две тактики, ролевая и личностная. Почему они противоположны? Когда используется личностная тактика, вы максимально открыты личности, личностно. Вы все ваши движения, все ваши мысли, ваши решения исходят из вашей личности. Или как будто из вашей личности, если вы применяете ее в виде игры. Если вы применяете ролевую тактику, то все принятые решения, все слова, все, что вы говорите, исходят из вашей роли, деловой или социальной. Когда эффективна личностная тактика? На самом деле, в большинстве случаев делового общения на местах. Очень успешно для открытия харизмы при публичном выступлении. Не просто так выходит какой-то обычный бухгалтер. Не бухгалтер стоит перед людьми, а стоит личность. Это привлекает внимание, это вызывает доверие. При переговорах, в комфортной эмоциональной атмосфере также наиболее выгодная, наиболее эффективная личностная тактика, потому что вы выглядите личностью, выглядите лидером, эффективным коммуникатором. Когда используется ролевая тактика? Ролевая тактика используется тогда как способ защиты или от манипуляций, или от чересчур жесткого поведения партнера или участника переговоров. Когда на вас давят, вы можете закрыться и сказать: «Я всего лишь бухгалтер, я должен делать то, что делаю». Это некий панцирь, некая стенка. Доверие к вам, несомненно, падает. Харизма ваша, конечно, закрывается, но вы защищаете себя. Следующие две тактики – это конфронтация и партнерство. В чем их разница? Партнерство обуславливает погружение в мнение собеседника. Вы внимательно выслушиваете его, пытаетесь понять, живете его целями и мыслями, эмоционально поддерживаете его, пытаетесь объединить свои и его интересы. Конфронтация – это тактика устойчивого поведения. Вы наметили определенные цели, вы выяснили, какая стратегия идет к ним, вы не предъявляете никакой гибкости, а намеченно двигайтесь и двигайтесь к своей цели. Все предложенные мысли и предложенные мнения, все предложенные аргументы не имеют никакого значения. Вы делаете то, что считаете нужным. Идете по своим напролом. Опять же, конфронтация хороша, когда вы выбрали, особенно как хороша, когда вы выбрали стратегию завоевателя. Конечно, вы идете тупым клином, но помните, что человек гибкий, сидящий напротив вас, может использовать новые инструменты против этого, поймать вас в ловушку. Шахматисты скажут сделать вилку, и тогда вы будете выглядеть смешно. Будьте внимательны. Конфронтация – это сильная тактика, но она слишком жесткая, как лезвие бритвы. Оно острое, но легко может сломаться. Поэтому вы должны, выбирая тактику конфронтации, вы должны играть в некую игру. Не нужно выбирать только эту тактику и абсолютно отрицать любую гибкость. Это может серьезно помешать вам. Я не зря расположила эти шесть тактик в два столбца. Вы заметили, что тактики открытости, открытая тактика, личная тактика и партнерство расположены справа. Люди улыбаются и успешны и счастливы. Слева закрытая тактика, ролевая и конфронтация. Вы закрыты, вы настроились на войну. На самом деле, все эти тактики одинаково эффективны. Вы можете использовать и те, и другие. Однако открытый личностный тракт, тактика и партнерство считаются более эффективными. Нужно, используя тактики конфронтации и ролевые, нужно понимать, что вы их используете здесь и сейчас, потому что это необходимо в данный конкретный момент. Но самые эффективные переговоры, самые эффективные публичные выступления хороши именно там, где применяются тактики личностные и открытые. Поэтому старайтесь переводить тактики вашего собеседника и свои тактики из левой колонки в правую, от конфронтации к партнерству, от ролевой тактики к личностной тактике, от закрытой к открытой. На самом деле, эта информация может быть гораздо важнее, чем все предыдущие. Потому что предыдущие часто рассказываются в курсе MBA, часто рассказываются на бизнес-тренингах, и их можно прочитать в различных книгах. То, что нарисовано на этом слайде, то, что написано на этом слайде, очень важно, потому что имеет очень большое влияние на деловые отношения, но мы часто об этом забываем. То, что я сейчас скажу, не нужно искать в окружающих. Постарайтесь найти это в себе. Постарайтесь выработать пути ухода от этой ситуации и более эффективного и гибкого поведения. Личностные аспекты деловых отношений. Мы начнем с того, что рассмотрим установки. Установки нашей личности, которые, с одной стороны, помогают нам жить счастливо, помогают нам жить спокойно и не сходить с ума, но, с другой стороны, мешают эффективному деловому общению. Например, возьмем первую – установку оценки. Что это такое? И в чем она плоха? И чем она хороша? Ну, хороша, конечно, тем, что, оценивая окружающие и оценивая окружающих нас людей, мы упрощаем нашу картину мира. Если мы оценили этого человека, мы знаем, хороший он или плохой, мы знаем, что от него ждать, что ждать от его поступков, и можем обобщить какое-то его качество. Если оно плохо в одном, то плохо в другом. Все становится гораздо проще. Не надо тратить каждый момент времени на то, чтобы понимать, что это за человек и что будет дальше. С другой стороны, это очень мешает. Ну, например, если мы увидели, что этот человек плохо одет, то мы можем решить о том, что у него плохие деловые качества, что он некомпетентен в том вопросе, в котором пришел разбираться. Почему? На самом деле он может быть просто плохо одет и очень компетентен, и тому есть очень много примеров. Поэтому вот такая экстраполяция качеств, если он в одном плохом, то и в другом плохом, может помешать нам, потому что мы теряем много ресурсов, например, ресурсов того человека, с которым мы потом не будем иметь отношений, просто из-за того, что он как-то неграмотно выглядит.